Глава 10. Часть 1. Военные учения завершились успешно. Не только Томми поднял уровень своих сил, но и многие гвардейцы. Каждый получил в походе то, что желал. Автобусы завезли девушек по домашним адресам в целости и сохранности, как и было обещано. После кортеж отправился в поместье Романовых. На улице уже смеркалось, когда личный автобус Томаса заехал на территорию. На пороге особняка молодого господина встречал не только Григорий с прислугой, но и Моргана с Ариной. Сегодня девушки взяли выходной и провели целый день в ожидании. Лишь бы поскорее увидеть Томми. «Хорошего отдыха, глава!» — улыбнулся Аркадий. — Ага, отдыхай там, завтра к 8, чтобы был как штык. — Есть! Томас закрыл переднюю дверь. Ясный взгляд, на лице полуулыбка. Он закинул на плечо подранный тактический рюкзак и едва поймал прыгнувшую в его объятия Арину. — Томми! Набросилась она беспардонно, как дикая кошка на полевую мышь. «Ах!» — только успела ахнуть Моргана и поспешила со своими объятиями, плюнув на аристократическую выдержку и хладнокровие. «Томми!» — кашлянул Григорий и отвел взгляд. «Ни стыда, ни совести!» — проворчал он с доброй улыбкой. «Молодежь!» «Привет, привет!» — обнимал Томас девушек, которые ластились к нему подобно двум кошечкам, прижимаясь от его поглаживаний еще сильнее. «Исхудал!» — буркнула Арина, ущипнув его за щеку. «Точно, точно!» — ущипнула Моргана за вторую. «Я говорила, без нас он пропадет!» «Угу-угу!» «Все хорошо! Ел я за твоих!» — ответил Томми с оттопыренными щеками, вспоминая, как девушки кормили его из ложек буквально силком и на убой. Кажется, у них было личное соревнование, кто больше его накормит. Томми особо не вникал, краем уха, лишь слышал что-то про их собственную битву. «Но лицо похудело», — не соглашалась Арина, потянув его щеку и так, и эдак. «Так ведь, Моргана?» «Не могу не согласиться», — подтвердила Ардабьева. «Мы приготовили ужин», — отпустила она его лицо и потянула за рукав. «Твое любимое жареное мясо?» «И картошечку!» — подтолкнула Арина его уже в спину. «Хе! Понял, понял. Иду!» — сдался Томми под девичьим напором, да и поесть домашней готовки тоже хотелось. «Приветствую, господин!» С неповторимой грацией и фантастической выучкой склонился Григорий вместе с прислугой. Вот кто показал манеры и аристократическую выдержку, даже если и скучал не меньше остальных. Но соизволил остаться в рамках приличий. Настоящий пример элегантности и манер. «Спасибо, Григорий», — кивнул на приветствие Томми. «Все было спокойно?» Управляющий выпрямился, шагнул к Томасу и убрал черный женский волос его воротника. «Не желает ли господин для начала принять ванну? Мы подготовили банный зал и пригласили самых умелых массажисток Японии. А также привезли масло из Хоккайдо». «Каких еще массажисток?» Взъерошились волосы на голове Морганы. Григорий посмел отбросить ее навыки в сторону и пригласить каких-то куртизанок? «Григорий-сан, объяснитесь!» Нахмурилась и Арина, считавшая старика до этого момента другом. «Прошу не спешить с выводами, дамы!» Склонил управляющий голову, не став упоминать возраст массажисток. Ведь тем было далеко за 40. Тем не менее, сил и умения в их пальцах и руках было с лихвой. Девчонки переглянулись. Может быть, они что-то не так поняли. Но раз Григорий попросил не устраивать сцен ревности, значит, они не станут. «Было бы неплохо», — ответил Томми. «Прекрасно!» — воскликнул Григорий. «На ужин мы пригласили шеф-повара Томиюки. Сегодня он исполнит любое ваше пожелание. Также через 2 часа Максим Григорьев просил о встрече. Я понимаю, вы только вернулись. Стоит ли отменить его приезд? Не стоит. Нам есть что обсудить. Дал Томас согласие на встречу. И все-таки его что-то беспокоило в лице старика. Там читались некая недосказанность и беспокойство. Григорий, ты так и не ответил на мой вопрос. Все ли нормально? Да, господин, кивнул управляющий. Давайте поговорим о делах после вашего отдыха. Ладно, не стал Томми спорить. Раз дела не срочные, то и правда подождут. Вся программа «Времяпрепровождение», разработанная Григорием для молодого господина, подошла к концу. Были приняты лечебные ванны, испробованы японские массажи и разнообразные аромамасла. Томми, Арина и Моргана словно побывали в спа-салоне, только в домашнем формате. После – ужин при свечах и разговоры о прошедшей неделе. 2 часа пролетели подобно 2 минутам. Девушки улизнули в спальню, готовясь к ночному штурму, а может и обороне. Томас же направился в гостиную на встречу с юристом корпорации. В этот момент в гостиной уже ожидал Максим Григорьев. «Ваш чай, достопочтенный сэр!» Подал Григорий свежезаваренный напиток. «Благодарю, милостивый сеньор!» С хитринкой улыбнулся юрист. Управляющий хмыкнул. Когда он виделся с Максимом Григорьевым, то они постоянно подначивали друг друга всевозможными титулами и аристократическими словечками. Молодой юрист подразнивал старого управляющего, но тот всегда отвечал не менее изысканным обзывательством. Каждую их встречу можно было обозвать словесной дуэлью. Поначалу им обоим казалось, что между ними неприязнь и взаимная ненависть. Но вскоре и юристы, управляющие поместья, приняли правила этой странной словесной игры и стали кем-то вроде друзей с такими неуместными манерами общения. «Ох, чай настолько горят, что показывает, насколько вы рады меня видеть и не хотите быстро заканчивать беседу», — отставил Максим обжигающую кружку с кипятком. «Все дело в траве Урсуле Триперстной. Что же вы, сударь, не заметили?» — напустил Григорий улыбку. Он любил поставить юриста на место, ведь тот был настоящим заучкой. «Лишь при температуре в 77 градусов она раскрывает свои целебные свойства». «Урсула Триперстная», — задумался Максим. «Это не из семейства тысячецветников». «Вот же громотей бесов!» — дернулся глаз у старика. «Все верно», — холодным тоном ответил управляющий, сделав обжигающий глоток. «Тогда я должен поблагодарить ваше святейшество данного храма за столь прелестный подарок», — улыбнулся юрист, понимая, насколько ценен отвар поданного чая. Григорий махнул ладонью, внутри же тронутый таким званием. «Святейшество храма! Об особняке господина иначе и не сказать. Советую, путник, испит напиток горячим», — ровным тоном произнес старик, несмотря на внутреннее ликование. «Как скажете». Мужчины скромно усмехнулись и приступили к чайной церемонии. В гостиную вошел Томас. Белый махровый халат, теплые тапочки. Судя по красной коже шеи и груди, попарился он в банном зале как следует. «Господин», — привстал с дивана юрист вместе со стариком. «Привет, Максим». Томми подошел к чайному столику и взял стакан с соком, который Григорий принес для него заранее. Осушил его в несколько глотков и уселся в кресло, закинув ногу на ногу. «Присаживайтесь». Мужчины заняли свои места. Томас же достал из кармана халата жвачку и закинул пару белоснежных подушечек в рот. «Ну, рассказывайте, что случилось?» «Предоставлю слово хранителю царства всея Руси», — — ухмыльнулся Максим, указав раскрытой ладонью в сторону старика. «Ахм!» — кашлянул Григорий, почувствовав укол неловкости. В этот раз Максим переборщил с обзывательством. «Господин, 4 дня назад на территории поместья был пойман нарушитель». Томас приподнял бровь в удивлении, но не стал перебивать старика. И тот продолжил. «Мне пришлось связать его. Конечно, гвардейцы подсобили, так что взяли его живым». Старик, имевший красный пояс, мог запросто и убить нарушителя. «Господин, уже поняли, кто это мог быть?» — улыбался юрист во все 32. Томми перебрал в голове несколько возможных вариантов и даже несколько невозможных, но не стал их оглашать, ответив лишь. «Догадываюсь», — он перевел взгляд на старика. «И где сейчас этот нарушитель?» «В темнице поместья». «Мы распечатали ее, навели там порядок», — ответил управляющий как бы между делом. «И поставили круглосуточную охрану». «Ясно. Так что насчет его личности?» «Господин, разве так интересно?» — снова влез юрист. «Неужели не хотите увидеть лично?» Томми посмотрел в его уже едва ли не просящие глаза. Видимо, там действительно непростой человек, раз Максим настаивал увидеть нарушителя лично. «Ладно, пойдем посмотрим, что за рыба попала в сети». Он приподнялся из кресла, Максим и Григорий поднялись следом. Томас, не удосужившись даже переодеться, так и побрел в махровом халате за Григорием, открывшим перед ним двери и сопровождавшим по территории особняка. Все трое они вышли на улицу и последовали к винному погребу. В соседнем подвале находилась небольшая темница, сооруженная под домашние нужды. Юрист шел позади, тихо насвистывая какую-то мелодию. В руках у него, как всегда, была папка с документами. Он еще не отчитался Томасу за результат операции, но всему свое время. Так что господину нужно было решить, что делать с нарушителем. Григорий открыл входную дверь в невысокое здание, расположенное на задворках поместья, и пропустил Томаса вперед. Двое гвардейцев, стоявших в небольшой серой комнате у металлической решетки, выпрямились, встав по стойке смирно. «Господин!» «Вольно!» — произнес Томми. «Что с нарушителем? Не бежал?» — указал он кивком на решетку. «Никак нет!» — отрапортовал молодой боец. «Глаз не спускаем с подвала!» «Так точно, и мух не пролетит!» — подтвердил слова напарника второй боец. «Хорошо, молодцы!» — кивнул Томми и указал Григорию на дверь. Старик торопливо достал связку ключей и, подобрав нужный, вставил в замочную скважину. Замок громко отщелкнул, и он оттолкнул металлическую решетку вглубь. Та отворилась без скрипа. Видимо, управляющий уже позаботился о смазке петель. Томас спустился по ступеням вниз. К его удивлению, здесь не пахло сыростью, а было довольно комфортно. Под потолком светила люминесцентная лампочка, на бетонном полу был установлен небольшой столик с тарелкой каши и кувшином воды. Рядом тумба с раскрытой книгой Достоевского и одноместная кровать, на которой сидел зрелый японец в черном спортивном костюме. Под глазом фингал, припухшие щека и грязные длинные волосы. Он не был связан и сейчас спокойно рассматривал своим безразличным рыбьим взглядом вошедшего Томаса в компании управляющего и юриста. Томми сразу узнал его. «Каято, или как-то так. Что он забыл здесь?» Внутри раздирали мысли о том, что этот находчивый коп раскрыл его прежнюю личность. Иначе что бы он здесь делал? Но тогда где Томас прокололся? «Ну и кто это?» — задал Томми вопрос, сделав вид, что не узнал японца. «Так господин, это же майор Каято Хацуки», — ответил Максим, расстроенный от такой вялой реакции главы. «Он ведет дело госпожи Кабояси». «А, да, точно. Как я мог забыть?» — Томас перевел взгляд с юриста на майора. «Григорий», — обратился он к старику, глядя при этом в глаза полицейского. «Он рассказал, зачем вторгся в наше поместье и приступил закон?» «Нет, господин. Молчит, как рыба. Мы хотели было начать допрос, но Максим вовремя разузнал о нем и решили дождаться вас». «Ясно. Что ж, господин Каята», — обратился Томми теперь к полицейскому. «Скажу, как есть. Вы попали в большие неприятности, и лучший выбор для вас — это разговор на чистоту. Если вы откажетесь, то будьте уверены, мои люди достанут нужную информацию из вас или вашей семьи». Решил он припугнуть полицейского. Григорий поставил для Томаса стул, и тот присел напротив кровати, поправив пояс домашнего халата. «Вы понимаете, о чем я говорю?» Задал Томми простой вопрос, а то, мало ли, майор потерял слух после взбучки. «Да, господин Романов», — без эмоций ответил майор. «Что ж, это радует. Тогда начнем. Зачем вы проникли в мой дом?» Каята, смотревший до этого в глаза Томасу, перевел взгляд ему за спину, на старика и юриста. «Можете не переживать, я доверяю этим двоим как себе», — понял Томми его взгляд. «Понятно», — суховатым тоном произнес Каята и снова посмотрел Томасу в глаза. «Тогда хотелось бы сказать, давно не виделись, господин Томас Роджерс». Лица Максима и Григория мгновенно изменились, став серьезными. Похоже, эти двое были готовы убить майора в ту же секунду прямо на месте. Томми поднял ладонь, почувствовав их жажду убийства. Оба мужчины знали его историю, как и некоторые из доверенных гвардейцев, в том числе и Моргана. Но эта информация была опасна, и майор, озвучивший ее, нес угрозу для главы клана. «Давно? Лет 5, если не ошибаюсь», — решил Томми не юлить. «Любопытно, как вы пришли к такому умозаключению?» Каята расслабился в плечах, даже оттянул в сторону воротник спортивной куртки. Ему стало жарко от ожидания агрессивно-ответной реакции Томаса, но, к удивлению майора, он ошибся. Молодой аристократ среагировал довольно пресно. «Все решила случайность», — решил Каята посвятить Томаса в детали расследования. 5 лет назад, когда вы погибли в пожаре, было обнаружено ваше ДНК. Хотя уверен, вы и так об этом в курсе», — хмыкнул майор. «Ну да продолжим. 2 недели назад поступил вызов о происходящем сражении в заброшенном районе. Мы прибыли на место происшествия и обнаружили десятки трупов. Многие из них носили знакомую форму тайной организации убийц, при этом второй стороны конфликта уже не было на месте. Кто же сражался с вепрями?» — задал Каята риторический вопрос. Томми нагло улыбнулся и пожал плечами. Каята на это только хмыкнул и продолжил. «Тот, кто совсем недавно спас Айку Кабояси, объявил вепрям войну. Согласны?» «Пожалуй, соглашусь», — кивнул Томас и перевел взгляд на юриста. «А ты как думаешь, Максим?» «Сложный вопрос, но соглашусь. Вероятно, это был тот самый человек». «Или демон», — добавил Каята. «Этого я утверждать не буду», — повел Максим головой из стороны в сторону. «В общем, господин Каята, вы решили, что демон сражался с вепрями. Но при чем здесь я?» — приподнял Томми бровь. «Как я уже сказал ранее, все решила случайность. Ваша кровь была обнаружена на месте сражения», — развел Каята нелепо руками, решив подыграть этим двоим. Да и такое русло разговора его устраивало больше, чем возможные пытки. «Один из собранных образцов был прогнан по нашей базе данных и совпал с анализом умершего Томаса Роджерса. Либо вы восстали из мертвых и превратились в демона-мстителя, либо не умирали вовсе». «Вот как», — понял Томми, где допустил ошибку. В бою с Убайбом он потерял много крови. Это и стало камнем преткновения в открытии истины. «Все равно не ясно, зачем вы здесь. Я имею в виду связь между Роджерсом и Романовым. Неужели она настолько очевидна? Как понятно из вашего объяснения, вы определили, что Роджерс и демон – один и тот же человек. Но что тогда со связью Роджерса и Романова?» Прогудел Каято. «Скажем так, для тех, кто хорошо вас знает, не составит труда определить в вас Роджерса». «Конечно, внешне вы изменились», — вглядывался Каято в лицо Томми. «Не так пристально, пожалуйста. Простите», — кашлянул майор. «Все дело в мелких деталях». «Мелких деталях?» «Да, назовем это профессиональным чутьем, господин Томас», — спокойным тоном проговорил Каято. «Ваш конфликт с Хендерсонами, смерть в тот же день — все это наводило на мысли вашей с ними связи. Насколько я могу помнить, огненная звезда была вырезана за сутки. Кто мог сделать это за столь короткое время?» «Кто-то очень сильный», — ответил Томми как-то по-простецки. «Именно. Нам повезло. В убийстве Дика Хендерсона один из убийц прокололся, оставив следы. Его ДНК уже фигурировала в деле десятилетней давности. Сачи Хадзима, один из убийц организации Яростных Вепрей. Таким образом, на сцене оказались трое действующих лиц. Огненная звезда, иначе семья Хендерсон, тайная организация Яростные Вепри, и мальчишка, потерявший память и ставший совсем другим человеком, Томас Роджерс. Мне многого стоило выяснить связь между вепрями и звездой. Но каким образом вы, Томас Роджерс, фигурировали в этом деле, осталось неизвестным. В голосе Каято прозвучали нотки недовольства сами собой. «Если вашу связь с Хендерсонами можно было отнести к мести за причиненные Диком и Гарри увечья, то определить связь с вепрями у меня не вышло. И вот», — майор ткнул костлявым пальцем в край кровати. «В Токио появился убийца-демон, а вместе с ним и аристократ из Российской империи». Тут Каято улыбнулся. «Скажу вам честно, господин Томас, если бы вы были более скромны, я все еще был бы в неведении. Но ваша война из-за Такахаси Ханака, а после спасения Айки Кобаяси, слишком много наводящих деталей на то, что Роджерс и Романов – один и тот же человек. Мне осталось лишь подтвердить свои мысли уликами. Достать мою ДНК?» Понял Томми причину появления Каято в поместье. «Верно», — кивнул майор. «Теперь могу ли я спросить вас, как вы связаны с вепрями?» В его до этого тусклых глазах промелькнула неимоверная жажда истины. Слишком много не спал Каято в прошлом, дабы разгадать этот клубок. «Безумен. Безрассуден. Псих и гений в одном лице. И еще вопрос. В тот день, когда мы виделись впервые, вы соврали?» «Господин, могу я уже свернуть ему шею?» — влез Григорий от такой наглости полицейского. «Все в порядке», — успокоил Томми старика и перевел взгляд на майора. «Все просто, господин Каято. Тогда я действительно соврал. Тех людей в переулке убил я». «Ясно», — кивнул полицейский. «Хотелось бы узнать, по какой причине?» «Те двое пытались изнасиловать девушку, мне пришлось вмешаться». «Вот оно что. Если бы вы рассказали мне об этом, то не понесли бы никакого наказания», — пресноватым тоном ответил Каято. «К сожалению, я не доверял судебной системе», — пожал Томми плечами. «Да и узнай тогда Хендерсона, кто убил их людей, вряд ли бы я продолжил жить все той же жизнью. «Понимаю», — кивнул Каято, приняв позицию Томаса. «Тогда ваша связь с вепрями. На чем она основана?» «Они хотели убить меня. Я просто оказался не в том месте и не в то время», — улыбнулся Томми, не став вдаваться в подробности. «Понятно. Значит, все-таки месть», — задумчиво произнес Каято, предположив, что Томаса могли нанять как убийцу в личине демона. «Что же, я понимаю ваши чувства». Он склонил голову. «Теперь я готов умереть». Конечно, майор понимал, что никто не отпустит его живым, особенно после такого откровенного разговора. Он мог соврать о причине своего проникновения в поместье, но такое было для него бесчестным. Пусть Каято и офицер, но он тоже аристократ, хоть и невысокого положения, но с гордостью. «Понимаете мои чувства?» — приподнял Томас бровь. Каято поднял голову и посмотрел ему в глаза. 4 года назад мое звено во главе с Шисаном напало на след мелкого наркоторговца. Каято нахмурился, но голос его был безэмоциональным, как и всегда. Их было трое. Синие одежды, маски и эмблемы черных кабанов. Он сжал пальцами старое покрывало, но голос был все таким же пустым. Выжили я и младший сотрудник. Шинсану оставалось 2 месяца до пенсии. Для Каято Шинсан был как отец. Всегда рядом, поддерживал его с самого начала службы, пару раз даже прикрыл от шальных пуль. Вот от вепри старику удалось спасти Каято, подарив ему шанс на жизнь. Томми задумался над сказанным и спокойным тоном произнес. «Предлагаю заключить союз». «Господин, это плохая идея», — воспротивился Григорий. «Соглашусь с его святейшеством», — встал на сторону старика Максим. Но Томми не обратил внимания на довольно здравое предупреждение старого управляющего и юриста. Таков уж Романов. Вечно сам себе на уме. «Союз?» Поднял Каято потухший взгляд. «Да», — кивнул Томми. «Я уничтожаю вепри, а с вас вся доступная информация для их поимки. Обещаю оставить парочку для удовлетворения ваших чувств». И протянул раскрытую ладонь. По большому счету, ему не нужна была информация. А вот свой человек, японец на должности майора, такое в хозяйстве пригодится. Каято посмотрел на протянутую руку Романова, или же Роджерса, и понял, что этот парень рискует быть раскрытым, а значит, доверился ему полностью. Сможет ли майор сохранить его тайну? Для него это вопрос чести как офицера, так и аристократа. «Я согласен», — пожал Каято руку Томми. «Сделаю все, что в моих силах, чтобы найти вепри и покончить с ними. Кстати, господин, раз мы заключили союз», — тут же произнес юрист после рукопожатия. «Стоит воспользоваться базой данных полиции и отыскать некого Анакоджи». «Анакоджи кто это?» — не припоминал Томас этого имени. «Прошу простить, моя вина», — улыбнулся Максим. «Мы еще не дошли до убийства Тугура, а вечно я спешу». «Тугура убили?» — удивился Томми. «Кагана Тугур мертв?» — удивился и Каято. Все-таки он уже 6 дней в заперти. «Взял отпуск на свою голову». «Убит», — подтвердил юрист и активировал планшет. «Здесь запись его предсмертного разговора. Слежка за ним все-таки принесла плоды». «Жми», — сказал ему Томас. И юрист, нажав кнопку play, воспроизвел разговор между Анакоджи и Тугуром. «Анакоджи-сан, простите, что вам пришлось тащиться в такую даль. Рассказывай, Тугур, что случилось. Ты ведь не позвал меня из-за какой-то ерунды?» «Конечно, Анакоджи-сан. Вы сказали, что по телефону нельзя ничего обсуждать. Тогда говори, у меня не так много времени». «Пожалуйста, Анакоджи-сан, Убейте Романова. Ты глупец, Тугур. Мне больше нечего тебе сказать. Анакоджи-сан, он унизил меня. Даже отец принял его сторону. Это твои проблемы, Тугур, мне не до твоих интрижек. Но, Анакоджи-сан, ты оглох? Значит, и вы туда же. Анакоджи-сан, бросаете меня. Я не намерен больше слушать, проваливай. Если вы не убьете Романова, я расскажу о вас. Что ты сказал? Что мне остается? Выбирайте, Анакоджи-сан, или вы убьете Романова, или имперская служба нагрянет в ваш офис. Уверен, им будет на что там посмотреть. Анакоджи-сан. Тупица. Выбрось его, охрану перебей. Как прикажете, господин. Прошу простить, господин, но разве это не будет проблемой? Нет, у него конфликт с Романовым. Нас никак не свяжет с его смертью. Ваш приказ исполнен, господин. Хорошо, уезжаем. Запись закончилась. В подвале хранилось молчание. Господин, может подать прохладительные напитки? Нарушил тишину Григорий. «Пожалуй», — ответил Томми, глядя загруженным взглядом на потухший дисплей планшета. «Можно и бутеров сделать. Сию минуту». Старик поднялся по ступеням и исчез за решеткой подвала. «Господин, есть ли у вас мысли насчет этого анакоджи?» — поинтересовался Максим. То, как Тугур общался с этим человеком, говорит о его властности и силе. Думаю, Анакоджи является одним из вепрей, к тому же достаточно непростым. Возможно, командир отряда, как и у Байба. Мои аналитики решили точно так же, согласился юрист. Каято, есть какие-либо предположения? Перевел Томми взгляд с планшета на майора. Есть, кивнул полицейский. Не столько предположения, сколько решения. Томми и Максим переглянулись и уставились в оба на Каято. Тот озвучил свои мысли. Так как эти двое созванивались, то появится возможность отследить все звонки. Проблема лишь в реальности имени Анакоджи. Будет неудобно, если это псевдоним. Но при любом исходе это ключ к выходу на вепрей. Стоит использовать его на полную и отыскать их логово. Кажется, взгляд Каято загорелся. Насчет этого. Максим неловко улыбнулся и перевел взгляд на Томаса. Господин, я еще не докладывал о результатах операции и указал на майора. Тогда самое время, дал Томми добро на доклад, несмотря на присутствие Каято. Есть. По результатам выполненной операции было захвачено 3 человека. Все допрошены. К сожалению, двое не дожили до вчерашнего дня. Один же сейчас в полном порядке и полностью готов к сотрудничеству. По ходу допроса удалось узнать адрес штаб-квартиры Яростных Вепрей, а также о проведении массового мероприятия, запланированного на конец января. Если я не ошибаюсь, а юрист ошибался довольно редко, то на этом мероприятии новые члены Яростных Вепрей будут проходить отбор в состав основных сил организации. Информацию проверяли? Да, господин, проверяем до сих пор. Не спеша и осторожно. Хорошо, очень хорошо, закивал Томас. Если место расположения вепри подтвердится, то дело за малым — нанести сокрушительный удар. Я оповещу имперскую службу безопасности, возьмем их числом, предложил возбужденный информацией Каято. «Для начала нужно добыть все сведения», — сказал Томми и перевел взгляд на юриста. «Максим, нам нужна вся доступная информация, что вы вытащили из того бойца». «Я подготовил полный доклад». Он достал тот лист А4 из папки. Он посмотрел на Томми и Каято, те явно ждали озвучки документа. «Эх, все я!» — шутливо надул он губы и надел очки. Здесь краткое изложение сил Ордена. Старейшина Тара Фую, старший в Ордене, Убайба Сакута и Анакоджи Минара. У каждого из них есть отряд, в составе которого по меньшей мере трое бойцов с коричневыми поясами. Сами же старшие имеют черные оби. На данный момент в Ордене около 60 бойцов, поэтому ведут новый набор на пополнение. Главный штаб в храме на склоне Фудзи. Это все. «Храм на склоне Фудзи», — проговорил Томми и его озарило. «Постой, я был там?» «Как и все японцы», — подтвердил Каято. «Кто бы мог подумать, это точно логово вепрей?» Не мог он поверить своим ушам. «Точно», — ответил Максим. «Эту информацию уже подтвердили». Томас облокотился на спинку стула и застучал носками тапочек друг о друга. «Значит, Анакоджи так же силен, как и Убайба». «Есть еще старейшина, господин. Думается, мне он сильнее остальных». «Может быть, он занимает эту должность не из-за силы», — предположил Томми. «Хотя, вряд ли». «Подожди, не значит ли это, что ты встречал Убайба ранее?» — посмотрел Каято на Томаса. «Верно, я убил его в той заварушке 2 недели назад». «Вот как?» — ответил ошеломленный майор. «Насколько же ты силен!» «Это конфиденциальная информация», — ответил за Томаса юрист. «Понял, не стал Каято настаивать на ответе». «Значит, что мы имеем?» — решил Томми подытожить. «Логово с 60 сильных бойцов во главе с 2 очень сильными. Скажу честно, 2 мне не победить в одном бою, если они настолько сильны, как у Байба». «Тогда стоит разделить их», — рассудил трезво Максим. «Ну, не факт, что они будут вдвоем в одном месте», — пожал Томми плечами. «Но стоит учесть такую вероятность при продумывании операции». «А что, если имперская служба безопасности займется Анакоджи?» — предложил Каято. «Вариант отличный», — ответил ему Томас. «Остается лишь подгадать момент, когда он покинет храм, и начать 2 параллельные операции — зачистку храма со старейшины и захват Анакоджи». «Убить 2 зайцев одним камнем?» «Именно, хотя в нашем случае кабанов». «Тогда мне потребуется копия звукозаписи, а также время для планирования операций и координирования с вашей зачисткой», — бодрым тоном произнес майор. «Мы не можем дать хоть кому-то уйти от правосудия». «Время будет», — кивнул Томми. «Максим, когда у вепри отбор?» «25 января», — обозначил юрист сроки. «Выходит, на подготовку неделя», — произнес задумчиво Томас. В подвал спустился Григорий с подносом в руках. Он молча расставил напитки и поставил пару тарелок с бутербродами. И также молча удалился. Томми разлил сок по стаканам. «Угощайтесь», и сам взял один из них. Майор отпил апельсинового нектара, смягчив пересохшее горло, и сказал: «Остается теперь придумать легенду, как запись попала мне в руки». «Да, это нужно обдумать», — подтвердил юрист. «А что тут думать?» — отставил Томми стакан. «Посылка от демона. Вот и все», — пожал он плечами. «Но разве агенты не решат, что это может быть ловушкой?» — задал Максим вполне логичный вопрос. «Уверен, что экспертиза мигом определит подлинность записи», — сделал Томас еще глоток. «Да, с этим никаких проблем», — подтвердил Каято. «Да и о вас многие в курсе. То есть о подвигах демона», — поправил себя майор. «Убийство галантного. Даже до нас дошли слухи о его кончине». «Поймать его было сложнее, чем убить», — вспомнил Томми о потраченном времени. «Вечно ускользал, как слизень. Стоит отдать ему должное, его информационная сеть работала как следует». «Ладно», — после некоторого молчания Томас поднялся со стула. «Значит так, Максим, доставь Каято, куда он попросит». «Есть». «Каято», — обратился Томми к полицейскому уже по имени. «Копию разговора тебе доставят завтра в участок». «Хорошо, Томас. Хоть у меня и отпуск, но я уверен, если письмо придет, то меня тут же вызовут». Поднялся он следом. Максим предоставит средства связи. Как только имперская служба определится с действиями, то свяжись со мной, но в любом случае прошу ориентироваться на 25 января. Это дата нашей операции. Я понял, кивнул майор. Тогда удачи всем нам. Томми протянул руку, и Каета пожал ее. На этом союз был окончательно заключен. В это время в храме на склоне Фудзи шел свой разговор. В одном из скрытых залов, находившихся в пещере горы, Анакоджи и старейшина Фую обсуждали воровку, пойманную еще вчера в храме. «Она так и не рассказала, что хотела украсть», — глядел Минара на прикованную к стене гадюку. Избитая, униженная, вся в высохшей крови и разорванных лохмотьях. «Печать ордена», — ответил старик. «Ясно. А ты не щадил ее?» — хмыкнул Анакоджи, разглядывая измученную пленницу. «Теперь понятно, почему». Старейшина Фую, не дав ответа, приблизился к Илоне и схватил ее опухшее лицо костлявыми пальцами. Старческие губы скривились в презрении и произнесли. «Кто сделал заказ?» Воровка раскрыла уставшие глаза, видя перед собой старого монаха и пламя свечи в его руке. «Я говорила никто. Хлесь!» — раздалась звонкая пощечина. С припухших губ Илоны потекла кровь, пачкая ее оголенную грудь, затем и голый живот. Ее одежда была разодрана в паху и на груди, иначе прелести женщины не распробовать при изнасиловании. «Какой ты грубый, Фую!» — ухмыльнулся Минара. «Может, пора кончать ее?» «Пусть повисит еще немного». Не хотел старик так быстро прощаться с игрушкой. «Поймаем демона и заставим их сожрать друг друга». Больные глаза Илоны раскрылись от догадки. «Демона? Они ищут Томаса?» «Было бы неплохо», — хмыкнул Анакоджи, поставив ногу на огромный булыжник и приступив начищать туфлю. «Если его так же трахнет 40 человек, будет еще лучше?» «Боюсь, он не настолько крепок, как эта девчонка», — усмехнулся Фую, потрепав Илону за грязные волосы. «Что, блядина, хочешь обслужить вепри еще раз?» Гадюка поджала припухшие губы, чувствуя привкус железа из-за крови. «Насколько не была она морально крепка!» Но отдала бы все, чтобы выбраться из лап этого чудовища. Абсолютно все. «Чего примолкла, тварь? Или так хочешь членов, что не можешь ответить?» Приподнял старик бровь и прислонил палец с острым ногтем к животу девчонки. Сделано это было не для сексуальных утех. Пробив кожу и плоть, он загнал палец на две фаланги. «А-а-а!» — завизжала от боли Илона. «Демон! Демон! Я знаю, кто он!» Рука старика застыла. Он наклонился к ее уху и прохрипел. «Вздумала играть со мной? Потаскуха!» «Фую, остановись!» — схватил его руку Анакоджи. «Ты разве не слышал? Или твой слух настолько стар, что не разобрал ее слов?» «Как она может знать, кто такой демон?» Нахмурил старейшина брови. Минара посмотрел в измученные глаза Илоны. «Говори, девчонка!» «Жизнь!» — прохрипело ее давно пересохшее горло. «В обмен на жизнь!» Он посмотрел на старейшину. Тот хмыкнул, скрепил руки на груди и отошел подальше. «Плевать, делай что хочешь», — отмахнулся старый от пленницы. «Говори, я оставлю тебе жизнь», — произнес Анакоджи серьезным тоном. «Но если скажешь неправду, то смерть придет к тебе. Не скоро. Обещаю». «Прости меня, Томми», — вздохнула она. Илона рассказала все, что знала. О том, что демон — это русский аристократ Томас Романов, о его странной тьме в глазах и невероятной силе. Ей пришлось рассказать и о миссиях, на которых они пересекались. Анакоджи был поглощен этой истиной. Выполнил он просьбу Тугура, то мог бы добраться до демона раньше, но вышло иначе. Старик Фую закурил трубку, чего не делал уже с десяток лет. «Думаешь, это правда?» — наблюдал Анакоджи за тусклым пламенем свечи, сидя в кабинете старика. «Ты же видел страх в ее хитрых глазах. Ее похабный язык изрек истину». «Тогда нужно ударить по Романову», — стиснул Минара зубы. «Раздавить эту муфу и забыть. Прямо в его доме. Он силен», — выпустил Фую густое облако дыма. «И что?» — хлопнул Анакоджи ладонью по столешнице. «От всех нас ему не отбиться!» «Не горячись, Минара. Я думаю», — проворчал старейшина. Прохрипел тот и присел на место. Так прошло несколько минут. Наконец старик раскрыл глаза и более осмысленным взглядом посмотрел на сердитого Анакоджи. «Мы нападем после отбора. Я отберу как можно больше бойцов, а ты... ты соберешь наших отставных». «Ветеранов?» — удивился Анакоджи. «Ведь речь шла о ниндзя, которые отошли от дел. Пусть они были стары, но далеко не немощны». «Верно, ветеранов. На кону судьба ордена. Думается мне, каждый отставной захочет приложить к ее сохранности свою руку». Анакоджи ухмыльнулся. «Ты ужасен, Фую!» — он привстал со своего места. «Хорошо. Мне понадобится полмесяца. И демоны не помогут даже молитвы». Старейшина стряхнул пепел и отложил трубку в сторону. «Что с воровкой?» Отрезал голову, тряхнул Минара плечами. «Я обещал ей жизнь, но не уточнял, насколько долгую». «Жаль», — лицемерно произнес Фую, улыбнувшись. «Но такова судьба тех, кто бросил вызов вепрям».